Заказы швец присылал нечасто. Раза три в год. Платил по-честному половину в аванс, остальное под расчет. Убивец тратил чрезвычайно распорядительно и экономно. Единственное, что он себе позволил, можно сказать, мечту детства осуществил, купил спортивный серебристый автомобиль «Корвет». Со счастливым злорадством Рындин воспользовался идиотическими свободами Америки, где можно номер на машину с любым текстом заказать не через блатного начальника ГАИ, а официально. Пиши, что хочешь, только бы в 7 букв вместилось. Он и уложился в эти буквы. Вложив в 6 букв хулиганского текста всю ненависть к этим сытым американским аборигенам и новым еврейским барам с Брайтона, катающимся на тяжелых мерцах, курящим на своих гулянках гаванские сигары и с важным видом нюхающим пробки от французских вин этим тупым недоумком. Он никого теперь не боялся. Его никто никогда не поймет и не поймает, не может поймать. Он работает аккуратно, надежно и точно. И образ жизни ведет не вызывающий интереса. Он и сейчас, собственно говоря, сработал по указанию швейца достаточно точно, ликвидировав Дриста и Драбкина. Но 3-го дня его вызвал по телефону детектив Канолли и предложил, чтобы он постерегся. Джимен Полк, опасный субъект, а после дерзкой хулиганской выходки убивца с Дристом поставили на уши всю полицию, никто его не просил так демонстрировать свое мастерство. Канолли держал его на связи 2-й год, когда итальянцы из Коза-Ностра подмяли под себя бензиновую русскую мафию. Швец, имевший дела с макаронниками, счел правильным передать убийца под непосредственное руководство человеку в нью-йоркской полиции, молодому и многообещающему детективу Канолли. Убивец был этим чрезвычайно недоволен. Он правильно считал, что если тайну знают 2, ее знают все. То, что о его существовании знает хоть и свой, но все равно офицер полиции, ему очень не нравилось. Рындину не хотелось, чтобы его голова пошла разменной фишкой в какой-то комбинации, но выхода пока не было. И Канолли, и швец настаивали на том, чтобы все-таки сыскать заначку Бастаняна. Сейф его оказался пуст, а растырить такое количество бесценных картин он просто не мог поспеть. Где-то они спрятаны. И тайник этот надо найти, ибо цена ему невломенная. И сейчас, совершая свой чертовский намаз, он раздумывал и спрашивал совета у черта, как консолидировать все полученные деньги и свалить отсюда навсегда из поля зрения и швеца, и Канолли, и всех оставленных в прошлом покойников и ненавистных родин великих держав, и не оправдавших надежд религии, и вообще всей прошлой жизни, забыть ее как небывшую. Ничто здесь его не держит. Машину продаст и уедет куда-нибудь тихо жить на каком-нибудь острове Барбуда. Заберет с собой только тавану и номер «Хуй вам». Москва, Вена, Монька, возвращение. Монька задержался в Москве еще на 2 дня, хотел дождаться, пока их груз покатит за океан, а во-вторых, хотел узнать результаты наезда на вьетнамцев. В пятницу, наконец, полномерный трейлер, огромный крейсерский дальнорейсовый грузопер-трассоход двинулся по маршруту Москва-Смоленск-Брест-Варшава-Франкфурт-на-Одере-Гамбург. Т-34 Там его примут Монькины торговые агенты и отправят судном-контейнеровозом уже якобы